Глава 15. Орка. Орка встряхнула черную сковороду, стоящую на железной решетке над огнем очага. Пламя разгоралось, ломтики копченого окорока и рубленный лук потрескивали, и пар поднимался к высоким балкам под крышей, ища дымовое отверстие. Затем орка увидела, как маленькие пальчики потянулись к сковороде и шлепнула по ним деревянной ложкой. «Подожди, пока будет готово», — сказала она. «Но мой живот урчит, как только что проснувшийся медведь, мама», — ответил Брека. «И мой», — пробормотал Торкель, который сидел на стуле и пришивал заплатку на свою вязаную шапку. «Хорошо пахнет», — пискнула Весли Тенор из-за плеча Бреки. Орка нахмурилась, глядя на Везен, которая неотрывно следила за каждым шагом Бреки с того момента, как тот вернулся на ферму. Раны существа, похоже, хорошо заживали. «Надеюсь, у Морда и Лифа все в порядке», — сказал Брека. «Если они не наделают глупостей, то выживут», — ответил орка, вспомнив, как они с Торкелем удерживали Морда, чтобы тот не схватил топор отца и не бросился на Гудвара и Тир Ярлы Сигрун. Они пока провели дома меньше полусуток. Задержались в Феллуре, чтобы помочь сыновьям Вирка возвести курган над телом отца. После этого Морд и Лиф приняли их у своего очага и хорошо накормили соленой треской и копченым лососем, но настроение во время трапезы было мрачным. Морд бормотал клятвы отомстить, а Лиф постоянно плакал. Но к тому времени, когда орка, Торкель и Брека уезжали, оба парня уже немного успокоились, хотя оба были бледны и с красными глазами. Торкель пригласил их к себе на ферму в холмы, но они отказались. На водах фьорда у острова со скалой клятв все еще покачивалось множество лодок, поскольку Альтинг продолжался, но Торкель посоветовал братьям не возвращаться туда. Было уже поздно, и тьма за окном стала густой, словно смола. Ветер гулял по лесу, и все они устали и проголодались после подъема в горы, а затем работы на ферме. Сперт жаловался, что они сговорились уморить его голодом, так как не приносили вовремя кашу, пропитанную кровью и слюной, но Брека в конце концов умиротворил Везен, дав ему миску вдвое большую, чем обычно. И сейчас Сперт спал в своей маленькой подводной пещере, распухшей и сытый. Орка взяла деревянную миску и передала ее Бреке. Намазала скир на лепешку из тех, которые грелись на камнях вокруг очага, и посыпала тимьяном. Затем отрезала ломтик ветчины и положила его рядом, а сверху посыпала жареным луком. Брека схватил свой нож для еды и тут же отрезал кусок. Подцепил его на кончик ножа и сунул в рот. Пытаясь прожевать мясо, он фыркал и часто дышал. Оно было слишком горячим. «Потерпи немного, обожжешь кишки», — сказала ему орка. Торкель протянул свою тарелку. Орка наполнила и ее. Он погладил тыльную сторону ее руки, разбудив теплое ощущение где-то внутри, щекочущее живот. И орка была рада этому, ибо еще с тех пор, как они понесли труп Вирка вниз со скалы клятв, в ее нутре корчилось беспокойство. Она думала, что это ощущение утихнет, когда она вернется домой и окажется подальше от Альтинга, но вместо этого оно лишь нарастало, и страх расползался по венам, словно яд. Орка наполнила собственную тарелку, затем посмотрела на Весли, которая уставилась на нее снизу вверх, дергая заостренным носом, и подбородок ее блестел от стекающей изо рта слюны. С ворчанием орка переложила часть ветчины и лука в другую миску и протянула ее Тенуру. Существо нерешительно протянуло руку и взяло еду, затем наклонило голову. Раздался жующий, скрижащущий звук. Весли разрывала пищу мощными челюстями. Орка нахмурилась. «Ненавижу Гудвара и Ярлу Сигрун», — резко сказал Брека. Он дул на горячее мясо со свирепыми глазами. Орка все еще наблюдала, как ест Тенур. Два ряда зубов резали мясо и скрежетали с ужасающей скоростью. Миска опустела в считанные мгновения. Весли чмокнула губами и облизала подбородок, потом подняла глаза на орку. «Вкусно!» — проговорила Везен. Орка только нахмурилась, представив, как та хрустит человеческими зубами. «Ненавидишь?» — спросил Торкель, подняв бровь и вытаскивая из бороды заострявший там лук. «Ненависть никому не приносит пользы», — пожал он плечами. «Иногда приходится убивать, но не делай этого с ненавистью в сердце. Она будет разъедать тебя, как личинки, засевшие под кожей». «Но они не правы», — сказал Брека. «Вирк победил, а потом они убили его. Это несправедливо». «Да», — согласился Торкель, — «несправедливо. Но жизнь в Вигрире несправедлива. Все, что может сделать мир справедливым, находится вот здесь». Торкель наклонился вперед и приложил палец к виску Брэки. «У тебя в голове решения, которые ты принимаешь. Выбери справедливое отношение к другим, и ты будешь спать лучше». «Но как поступить, если другие не будут со мной справедливы, так же, как они не были справедливы к бедному мертвому Вирку?» — спросил Брека, и его лицо исказилось от гнева. «Что за глубокая мысль для столь молодого человека?» — сказал Торкель, жуя лепешку со скиром. «Если ты можешь уйти от драки и сохранить при этом голову и честь, то сделай это. Вирк был не прочь подраться, и он победил, ты прав. Но затевать драку с племянником Ярлы было не самым умным поступком. Если бы Вирк придержал свой язык или говорил с большим уважением и меньшим гневом, он, скорее всего, все еще дышал бы». «У него были хорошие зубы», — пискнула Весли. Все уставились на маленького Тенура. «Мертвым ведь зубы не нужны», — пожала плечами Весли, глядя в пол и подрагивая тоненькими, как бумага, крыльями. Торкель рассмеялся. «Если бы я был взрослым воином, я бы помог Вирку», — тихо сказал Брека. Он посмотрел на Торкеля. «Я хочу научиться драться мечом». «А я предпочитаю топор», — ответил Торкель. «Топоры нужны для того, чтобы колоть дрова», — проворчал Брека. «Когда раскалываешь и мечи, репани так же хороши, как и мечи», — сказал Торкель, сделал длинную паузу, а потом пожал плечами. «Возможно, даже лучше. Оружие — это просто твердая, острая сталь. Инструмент. Не более того, и хорош он лишь настолько, насколько хорош тот, кто его держит». «Я хочу хорошо владеть мечом», — упрямо сказал Брека. Торкель переглянулся с оркой и издал протяжный вздох. Орка откинулась на стуле, скрестив ноги, и продолжала есть, пока Торкель говорил дальше, рассказывая Бреке о чести и о мирной жизни. Она знала, что он имеет на это право, хотя какая-то часть внутри нее была согласна с Брекой. Когда орка стояла на площади в квадрате из орешника и смотрела на безжизненное тело Вирка. Он должен быть отомщен, и по праву это должны сделать его сыновья. Но они слишком молоды, неумелы в военном ремесле и вспыльчивы, чтобы выжить после мести и с гордостью вспоминать о содеянном. Это темный мир, и темные дела движут им, увлекают нас вниз по белопенной реке, коей мы не можем сопротивляться. И тут ей явился образ Гудварра, бесчестного проныры, лежащего на поляне. Глаза его были пусты и глядели в пустоту, и топор в черепе. Орка моргнула и покачала головой, понимая, куда ведут ее мысли, и это ей не понравилось. Но теперь голос Торкеля сочился в ее душу, глубокий и обнадеживающий, успокаивающий, словно огонь, отгоняющий тьму, которая клубилась и свертывалась в ее жилах. Ее веки опустились, словно сон потянул их вниз. Чья-то рука коснулась ее ноги, и орка рывком проснулась. Она вскочила, потянулась к кинжалу на поясе, а потом увидела улыбающееся лицо Торкеля. «Ты храпела громко, как медведь», — сообщил он. «А, не тебе об этом говорить», — сказала она, опускаясь обратно на стул. Огонь все еще мерцал. Брека и Весли сидели под столом. Брека что-то вырезал ножом из куска дерева, болтая с Теннуром. «Думаю, пора нам похрапеть в мягкой постели», — сказал Торкель. «Ага», — хмыкнула орка, вставая и подтягиваясь. И все занялись вечерними делами. Брека собрал пустые тарелки из сковороду, нагрузил свою маленькую тележку и вытащил ее наружу, чтобы отвезти посуду к ручью и вымыть. Весли взмахнула крыльями и уселась сверху на груду тарелок, и орка с Торкелем последовали за ними в темноту. Каждый из них зажег факел и понес с собой. Брека отдал свой Весли, чтобы та светила ему по дороге. Торкель отправился к воротам, чтобы проверить засовы и замки, а затем, как обычно, обойти ферму вдоль забора. Орка направилась в сарай, вставила факел в железный крепеж, прикрученный к дверям, а затем начала заниматься пони. Она потратила некоторое время на то, чтобы вычистить его конюшню и наполнить сеном кормушку. Закончив, она дала пони горсть овса из конопляного мешка и почесала ему голову, пока он жевал. Когда орка ушла, забрав с двери сарая факел, она увидела, что все остальные уже закончили свои дела. Она пересекла открытый двор и вошла в дом. Огонь все еще мерцал в очаге, слабо горел, освещая комнату янтарными бликами. Брека уже лежал в кровати, укрывшись шерстяным одеялом, а Весли свернулась калачиком на полу рядом с ним. Орка присела на корточки рядом с сыном и с минуту наблюдала за ним. Лицо бледное и неподвижное, грудь поднимается и опускается в медленном, ровном ритме. На шее у него висел деревянный кулон на кожаном шнурке. Меч, небольшой, но тщательно вырезанный, с трехлопастной рукоятью и изогнутой крестовиной. Орка фыркнула от смеха. «Он упрям. Он хочет научиться владению мечом и будет напоминать об этом каждый день. Этот Торкель, должно быть, просверлил в нем отверстие и нашел кусок кожи на шнурок». Она протянула руку и погладила сына по волосам. И Брека открыл глаза, большие и серьезные. «Мне грустно за Морда и Лифа, мама», — сонно сказал он. «Я знаю», — ответила орка. «И я рада, что это так. Значит, у тебя большое сердце. Как они будут жить без своего папы?» «Ну, если они смогут контролировать гнев и не дадут убить себя в Хольмганге, тогда они не будут голодать. Вирк хорошо их обучил. У них есть рыбацкая лодка и ремесло. Это то, что мы пытаемся сделать в качестве родителей. Учим наших детей, как выжить, когда нас не станет». «Я не хочу, чтобы ты или папа умирали», — сказал Брека. Он моргнул, и глаза заблестели от внезапно навернувшихся слез. «Это неизбежно. Смерть приходит за всеми нами», — подумала орка, хотя и не сказала вслух. Просто сразу представила себе, как Торкель хмурится и смотрит на нее, как грозовая туча. «Какими были твои мама и папа?» — спросил Брека. «Я почти не помню», — ответила орка. «У меня есть обрывочные воспоминания о них, как листья, плавающие в луже. Улыбка моей матери, когда она расчесывала рыжие волосы. Ее крики. Тыльная сторона руки отца. Сколько тебе было лет, когда они умерли?» 10-11 зим». «Если ты умрешь, я никогда тебя не забуду», — сказал Брека, широко распахнув темные глаза. «Я хотела их забыть», — пожала плечами орка. «Я рада, что ты не чувствуешь того же». «Мама, ты...» — Брека запнулся и отвел взгляд. «Что?» — спросила орка. Вопрос лучше выпустить наружу, чем держать внутри. Когда мы отнесли тела Асгрима и Идрун в Феллур, тот человек, Гудвар, сказал, что ты дрожишь. Сказал, что ты боишься его. Да, сказал, призналась орка, вспомнив, как маленький Проныра стоял на ступенях бражного дома ярлы Сигрун, и сопли капали у него из носа. И что с того? Ты испугалась? Спросил Брека. Орка вспомнила чувство, охватившее ее. Воспоминание о крови и смерти. Холодную ярость, распространяющуюся по всему телу до кончиков пальцев, заставляя кровь стыть, а мышцы поддергиваться. Это был страх своего рода. Не перед Гудваром, а перед тем, что она могла с ним сделать. «Да», — сказала орка. У Брэки опустились уголки рта. «Страх — это неплохо», — продолжила орка. «Как ты можешь быть храбрым, если не чувствуешь страха?» «Я не понимаю», — сказал Брэк, нахмурившись. «Храбрость — это когда ты боишься дела и все равно его делаешь». Брэка наморщил лоб, размышляя об этом, а затем медленно улыбнулся. Перевел взгляд, нахмурился и сел в кровати, протягивая руку через плечо орки. «Что такое?» — спросила орка, поворачиваясь. Брэка уже стоял на лежанке, приподнявшись на цыпочки и пытаясь дотянуться до паутины в изгибе балки. В ней застрял мотылек, хлопая крыльями, а из своего логова, скользнув по вибрирующей нити, вылез раздувшийся паук. «Оставь их, Брэка. Это путь природы. Это красный мир зубов и когтей. Птица ест мышь, кошка ест птицу, волк ест кошку и так далее. Ты не можешь изменить это». «Но, мама, посмотри, как напуган этот мотылек», — сказал Брэк, уже подпрыгивая, но все еще не в силах дотянуться до паутины. «Видеть, как приближается твоя смерть с вот такими клыками, быть отравленным, но все еще живым, пока из тебя высасывают жизнь. Разве это хорошая смерть?» Орка пожала плечами. Он был прав. Паук стал пробираться по нити к бешено молотящему крыльями мотыльку. «А если бы ты попала в силки, или я, и кто-то мог бы нам помочь?» — сказал Брэка, но вместо этого отвернулся и ушел. «Что бы ты на это сказала?» Он подпрыгнул выше, сумел коснуться паутины, и паук замер. «Если бы кто-то оставил тебя умирать, я бы вырвала из него жизнь. Я бы зарезала его, выпотрошила и...» Орка покачала головой. «В твоей клетке для мыслей слишком много места», — пробурчала орка. Но встала и провела рукой по паутине, освобождая мотылька. Тот упал на пол, покрутился по кругу, стряхивая с себя последние остатки паутины, а затем освободился и улетел. Брэка улыбнулся ей, как будто выиграл битву. «Спи», — сказала орка, наклонилась и уложила Брэку обратно на кровать, поцеловав его в щеку. Он в ответ обхватил ее рукой и крепко обнял, а потом снова устроился на своей перинке, набитой соломой и пухом. Орка встала и направилась к выходу из зала. Шагнув в дверной проем, она оглянулась. Брэка свернулся калачиком в постели. Шерстяное одеяло было натянуто до подбородка. Рядом с ним в свете камина блестели глаза Весли, провожающей взглядом орку. Она закрыла дверь. Лунный свет проникал сквозь закрытые ставнями окна и освещал спальню. А Торкель уже храпел на кровати. Она быстро сняла сапоги и шерстяные носки, расстегнула пояс и положила его на широкий сундук у изножья кровати. Стянула через голову шерстяную рубаху и льняную поддевку, выпуталась из штанов и скользнула в постели рядом с Торкелем. Он протянул большую руку и коснулся ее бедра. «Теперь ты хочешь рассказать мне, что тебя беспокоит?» — пробормотал он заплетающимся ото сна языком. Орка глубоко вдохнула и почувствовала, как в ее животе словно разворачивается вирм. «Новая рабыня Сигрун», — вздохнула она. Ответом ей стала тишина. Потом Торкель перевернулся лицом к жене. Его глаза блестели в лунном свете. «Да, она из дочерей Ульфрира», — сказал он. «Она попробовала твою кровь. Я видела, как она слизывала ее со своего кинжала». Пальцы орки нашли рану на боку мужа, тонкую линию через ребра, уже заживающую. Она изначально не была глубокой. «Ты не знаешь точно. Это могла быть кровь Вирка. И в любом случае, она Ульфхеднар, а не Гундур. Для нее это ничего не значит. Порченые сейчас скрещиваются между собой, ты же знаешь. Она может быть и тем, и другим». Торкель протяжно вздохнул. «Мы должны покинуть это место», — сказал орка. «Сейчас, пока не стало слишком поздно. Убраться отсюда, подальше от мелких ярлов и их мелких склок, от Хелки и Стер и их войны во славу жадности». «Но это же наш дом. Мы построили его своими руками, полили землю своей кровью и потом». «Нет». «Вот мой дом», — сказала орка, положив ладонь на грудь Торкеля. «Ты и Брека мой дом. Где бы мы ни были вместе, для меня это место будет домом». Некоторое время они лежали в тишине. Ладонь орки лежала на груди Торкеля. Пальцы перебирали его жесткие волосы, а его рука лежала на бедре жены. «Да, ты права», — сказал Торкель, нарушив молчание. Орка почувствовала облегчение. Она ожидала тяжелого разговора. «Хорошо», — сказала она. «Я пойду к ясеневому древу утром, поговорю с Фроа». «Да, утром», — сказал Торкель. «Но сейчас...» Его рука переместилась с бедра вверх, обвела изгиб ее талии и поползла выше. А орка нашла в темноте его губы. Она выскользнула из спальни со спящим Торкелем и тихо притворила за собой дверь. Нашла на столе пустую миску и плюнула в нее, затем сняла с пояса кинжал и уколола кончиком ладонь. Показалось красное пятнышко, и орка подождала, давая крови стечь в миску и смешаться со слюной. Это удержит Сперта от мятежа или самоубийства по причине голода. Затем она прошла через зал и взглянула на Бреку, который темной тенью свернулся на своей лежанке. Весли зашевелилась, но не проснулась. В дверях орка остановилась и выбрала копье со стойки, ясеневое, с толстым древком и кожаным чехлом на длинном лезвии. Она взглянула на длинный топор Торкеля, висевший над дверным проемом, и вышла наружу. Кругом царила тьма. Лунный свет угасал с наступлением рассвета. «Сперт!» — прошептала орка, подойдя к ручью и ткнув копьем под камень. Раздался всплеск, по воде пошла рябь. «Госпожа!» — пробормотал Сперт, выныривая на поверхность. Орка присела на корточки рядом с ним. «Мне нужно сделать одно дело, но я справлюсь до полудня. Присмотри за фермой, пока я не вернусь». «Да, госпожа», — сказал Сперт. Он сделал паузу, его усы нервно задергались. «Голоден», — пробормотал он. «Полдень — это долго. Неужели ты оставишь Сперта голодать и умирать, как раньше?» «Ты не умер», — огрызнулась орка. «А жаль». Она медленно выдохнула. «Брека разогреет тебе кашу, как только проснется. Он скоро придет с твоим завтраком», — сказала она, встала и направилась к воротам. Перебросила копье через бревенчатую стену, а затем подпрыгнула, ухватилась за ее край, подтянулась и опустилась на мягкую землю. Орка не хотела уходить с фермы, оставив ворота открытыми. Подняв копье, она направилась на юго-восток. Пересекла открытое пространство вокруг их фермы и скользнула под сень деревьев. Темнота вокруг была черной, будто смоль, но орка хорошо знала дорогу. Лисья тропа пробиралась вверх по холму между стволами, и, следуя ей, орка вышла на высокий каменистый гребень как раз в тот момент, когда лучи солнца вспыхнули над краем света, позолотив верхушки деревьев и залив долину впереди огненно-красным. Она спустилась с хребта, используя древко копья в качестве посоха, и солнце поднялось над холмами как раз тогда, когда орка достигла подножия холма. Журчание реки становилось все громче. Обычно, когда орка добиралась до этой точки, она чувствовала перемену глубоко внутри себя, подобную облегчению, которое наступает после долго сдерживаемого выдоха. Но не сейчас. Вместо этого в ее венах снова натянулись и задрожали нити ужаса, которые исчезли было прошлой ночью. Деревья вокруг нее поредели. Между стволов пробивались изломанные лучи света. А затем она вышла на луг, по которому протекала река. Впереди возвышался пологий холм, а на нем — ясень. Орка споткнулась и остановилась. Она просто стояла и смотрела, раскрыв рот, а копье безвольно болталось в руке. Ясень был уничтожен. На пригорке стоял покореженный, почерневший пень, а ствол дерева валялся на земле. «Нет», — прошептала орка. Она перешла на бег, внимательно оглядывая луг вокруг себя. «Фроа!» — позвала она, хотя знала, что это бесполезно. Фроа была духом, существом из дерева, коры и сока, и ее жизнь была связана с ясенем, из которого она родилась и который охраняла. А потом орка увидела ее, фигуру на склоне холма, лежащую рядом с поваленным стволом. Орка побежала к ней, остановилась и растерянно посмотрела вниз на тело в траве. Это была высокая женщина, словно вырезанная из дерева статуя, ростом выше орки, неопределенного возраста, с листвой и ветвями в волосах. Ее глаза были широко раскрыты и выпучены, руки вытянуты в сторону поваленного ствола, открытый рот застыл в крике агонии. Когда орка видела ее в последний раз, Фроа смеялась, танцевала и протягивала орке руку в знак дружбы. Орка уставилась на труп. Тело Фроа было изрублено, изрезано, исколото. Тут и там виднелись почерневшие пятна от ожогов. «Фроа, что они сделали?» — вздохнула орка, падая на колени. «Фроа — дух ясеня, хранителя леса, рожденного из семени Оскутреда, великого древа, что стояло в сердце Вигрира, поле битвы, когда здесь бушевало пламя войны, во время падения богов!» Орка протянула руку и погладила лицо Фроа. Оно было холодным и жестким. «Я хотела поблагодарить тебя за защиту в то время, пока мы жили в твоем лесу, и спросить совета, куда мы могли бы пойти. В те края, где все еще живет кто-то из твоего рода». В ответ она получила лишь взгляд мертвых глаз, замершего в смертельном крике лица. «Но кто или что сделал это? Кто бы осмелился? И кто обладает такой силой?» «Фроа были могущественными, Везен, их души были связаны с ясенями. Они жили и умирали вместе с ними, и эта Фроа наверняка жестоко сражалась, чтобы спасти дерево». Орка встала и подошла к пню. Он был изрублен множеством топоров и обожжен, кора почернела и покрылась огромными пятнами. Взглянув на землю, она увидела, что огромные куски земли выворочены. Виднелись корни дерева, там, где они вырывались наружу, чтобы хлестать своих обидчиков, а на траве были темные пятна. Орка, присев, коснулась одного из них кончиками пальцев. Кровь была темной и застывшей, почти черной. Она встала, осмотрела окрестности и нашла еще пятна крови. Их было много, и некоторые умерли или были тяжело ранены. Они забрали своих мертвецов с собой. Ужас, затаившийся в ее венах, становился все сильнее. Кто бы это ни был, неужели это те, кто убил Асгрима и Идрун и украл Харика? С запада, из-за хребта, на который орка взобралась, чтобы попасть сюда, донесся слабый, бесплотный звук. Крики.